Глава 5. Держите поэта. На следующий день меня разбудила Эльвира звонком в 7 утра. Гар, учитывая, что прошлой ночью я лег в 3, то изобразить искреннюю радость от того, что она вспомнила обо мне в такую рань, не получилось. Ирджи. Привет. Я вчера поздно вернулась и уже не стала звонить. Сейчас выпью кофе и сяду за статью. — затараторила она. — Хотя писать, в принципе, не о чем. В этой деревне вообще ничего праздновать не умеют. — А как здесь прошло открытие? Я попытался вставить хоть слово, но она слушала лишь себя. — О, ты еще не в курсе, что у моего шефа новый любимчик? Отпрыск чьих-то богатеньких родителей. Полная бездарность в журналистике, но... Вот он меня и отослал в занюханную деревню, чтобы дать ему написать про главное событие. Раньше это была только моя прерогатива. Я уже догадывался, к чему она клонит, и просто терпеливо ждал. Слушай, выручи меня. Не было каких-то особенных происшествий? Может, что-то подкинешь? Что-нибудь интересненькое? Мне срочно нужна хоть какая-то сенсация. Разумеется, дело о призраке легендарного театрального критика вполне тянуло на хоть какую-то сенсацию. Однако я успел прикусить язык, вовремя вспомнив, что вчера было, и несколько скользких моментов, таких, о которых желательно, чтобы она вообще никогда не узнала, и уже от этой мысли проснулся окончательно. Да так, ничего особенного. Вчера мы арестовали призрака Станиславской. Дело закрыто. До 2 ночи писал отчет. А какое дело? Жаль, призраки сейчас не в тренде, но хоть что-то. Я заткну за пояс Роберта. Видимо, Роберт — это и есть тот самый репортер-соперник. Ладно. Увидимся днем, я тебе все расскажу. Нет. Давай прямо сейчас, — взмолилась Эльвира. Может, уже кто-то кропает статью на эту тему, а я ее сразу вывешу в интернете, чтобы никто меня не опередил, и шеф утрется. Иначе он так и будет гонять меня по деревням, потому что его душка Роберт считает меня главной конкуренткой. И справедливо. Хорошо. И я, собравшись с мыслями, коротко изложил ей вчерашние события. Но быстро отделаться мне не удалось. Она забросала меня уточняющими вопросами. А я обливался потом, боясь, что она догадается, что я испытывал к Джульетт не только профессиональный интерес. Наконец она неуверенно сказала, что все замечательно, и вдруг вскричала. «Ой, я же на самом деле так рано позвонила не поэтому, то есть не только поэтому. Меня заставила мама. Она хочет, чтобы ты пришел в ее клуб любителей поэзии на их ежегодное 13-снежное литературное чтение». У них слушателей не хватает. Разумеется, в иное время последняя фраза меня бы насторожила. Но с утра я был наивен, доверчив и слишком рад тому, что мы свернули с темы призрака. Да, конечно. А когда? Сегодня в 3. Скажи Жерарчику, что я очень прошу, и он тебя отпустит. Договорились. Попрощавшись, я повесил трубку. Честно говоря, день, когда я рискну назвать своего прямого начальника, комиссара полиции Жерарчиком, будет последним в моей служебной карьере. Но, чувствуя некую вину перед Эльвирой за вчерашнее, мне оставалось лишь постараться максимально реабилитироваться. Если для этого нужно сходить на какие-то там литературные чтения, то это нетрудно. Мадам Фурье будет довольна. А этим я заработаю очки у самой Эльвиры. Если бы я мог знать, что все обернется прямо наоборот. Но не буду забегать вперед. Расскажу по порядку. На работу я пришел раньше, чем обычно. Все равно не нашел, чем заняться в номере. Станиславской в камере уже не было. Чмунг с Флеврити должны были вчера дождаться конвойных из окружного центра и сдать ее с рук на руки. Думаю, все пошло по плану, потому что экстренных звонков на мой телефон не поступало. В полицейском участке я оказался первым. Даже капрал еще не пришел. Видимо, наш герой отсыпался после вчерашних трудов. Записей на автоответчике не было. Неотвеченных звонков тоже. Нужно подготовиться к отчету перед шефом по вчерашнему делу. Хотя все бумаги я заполнил еще ночью, но устного доклада это не отменяло. Новых дел пока не предвиделось. И хорошо бы так оставалось до конца праздников. Я начинал чувствовать чисто профессиональное удовлетворение от того, что, кажется, старый год заканчивается без хвостов. Но тьфу-тьфу-тьфу. В этом городке никогда не знаешь, что может свалиться тебе на голову в следующую минуту. Я прочитал вчерашний отчет, внес несколько дополнений и исправлений. Не фактических, конечно. Честность в нашем деле приоритетна, а стилистических. Уже почти закончил редакцию, когда пришел Чунгачмунг, как всегда, аккуратный и собранный. И ни одна черточка его лица не выдавала, что он мало спал. Индейцы они к такому привычны. «Привет. Как вчера все прошло? Без эксцессов?» Меня еще немного волновал тот момент, что с призраком все держится на добровольных началах. Хотелось верить, что в Станиславской проснулось устойчивое законопослушание, обычно присущее всем призракам. Ее добровольная сдача — невременная блажь эксцентричной дамы. Хук, блестящая бляха. Да, все прошло, как запланировали вы со скользким братом. Он умеет хорошо врать незамужним скво. Теперь я буду звать его Змеиный Язык. Я покосился на Чмунка. Вождь не смотрел мне в глаза. Ну вот, опять честный индеец осуждает меня за нечестную, по его понятиям, игру. Он считает, что полицейские должны быть оплотом морали, подавая пример всем гражданам. Но ведь без определенной доли хитрости с преступниками просто нельзя. Не было у нас другого выхода. Скользкий брат выиграл эту битву, постарался твердо сказать я, однако уже сам не мог при этом смотреть в глаза напарнику. Преступник должен сидеть в тюрьме. Не помню, кто это сказал, но это так. Он обманул бедную скво-убийцу. Я думаю, что не все так просто. Пусть они сами разбираются. Слегка покраснел я, заканчивая вносить правки в свой отчет. Напиши вот здесь, во сколько и кому вы передали мадам Станиславскую, и поставь подпись. Пока Чмунг был занят делом, пришел Флеврити. И это был совсем другой капрал Флеврити, которого я еще не знал. Куда пропала всегдашняя сутулость, хитрый заискивающий взгляд? Где его вечная щербатая кривая улыбочка, которую он пугал детей? Куда исчез его потертый мундир с пятнами от томатного сока и вечно не хватающими двумя нижними пуговицами, больше похожий на клоунский пиджак? И его знаменитые до щиколотки укороченные брюки, из-под которых выглядывали цветные полосатые носки, какие обычно носят ведьмы. Мы подозревали, что достались они от бывшей девушки, но это не факт. Сейчас перед нами стоял полный достоинства, высокий и опрятный черт с расправленными плечами, горделивым взглядом и задранным вверх длинным носом. «Так у тебя есть другой мундир?» Ты ж всегда говорил, что он у тебя один, и даже постирать некогда. Неохота было искать. Небрежно передернул плечами капрал, вешая куртку. Он слишком далеко лежал на дне сундука, я его 10 лет не видел. А вот сегодня решил достать. И оказалось, что костюмчик еще вполне ничего себе. Правда, пришлось поискать по соседям утюг и прогладить стрелки. Ну что, много ли было звонков от журналистов? Ого! Похоже, пошла вторая серия профессионального зазнайства. Наш тихий Флеврити опять возгордился и возомнил себя великим героем. Что вы так смотрите? У нас вести быстро расходятся. Кстати, сержант, Эльвира не звонила? Нет, еще рано, — соврал я. «Когда позвонит, передай трубку мне. Пожалуй, я дам ей эксклюзивное интервью», — великодушно решил он. Я сдержанно покивал. Когда под потолок снова взвился вой эфира, мы услышали шаги шефа. У него был слегка опухший и заспанный вид. Разумеется, вчера он позволил себе неслабое возлияние с мэром, но нам, в конце концов, удалось с ним связаться и рассказать об аресте Станиславской. Шеф рассеянно ответил на наше приветствие. Флеврити вместо пожелания доброго утра одарил начальство слегка презрительным взглядом. Конечно, теперь у шефа был самый грязный мундир. Базиликус это заметил и с недовольным фырканьем скрылся в своем кабинете. Я взял готовый отчет и зашел к нему, прикрыв за собой дверь. «Что это сегодня творится с капралом?» — спросил он, кряхтя, снимая пальто. «А, кажется, понял. Это же он вроде поймал призрака. Ну что, вам удалось довести дело до конца?» «Да». Она осталась тверда в своем решении понести наказание. Но и Флеврити действительно помог. У него талант уговаривать женщин. Так что, с моей точки зрения, поощрение он заслужил честно. «Посмотрим», — скептически усмехнулся шеф, занятый какими-то своими мыслями. Седьмым чувством я понял, что поощрения не будет. Скорее, зазнавшийся капрал получит урок скромности и смирения. «Да, и еще, комиссар, можно, если, конечно, ничего не произойдет, мне сегодня уйти после обеда? Мама Эльвиры, мадам Фурье, пригласила меня на литературное чтение в клуб любителей поэзии, куда она ходит. Может, мне померещилось? Но вроде бы шеф уставился на меня квадратными глазами, как на сумасшедшего. А еще мне казалось, что так смотрит на того, кто скоро умрет». «Что ж, желаю удачи», — пробормотал он. «Что это значит?» «Что значит?» «Ваш взгляд?» «Ничего». «Ничего?» «Совершенно ничего. Идите же. Не задерживайте меня, сержант». Я не стал настаивать, но вышел в глубокой задумчивости. До обеда действительно ничего серьезного не произошло, если не считать пары-тройки выступлений Флеврити. Он не постеснялся разослать по интернету письма всем ведущим газетам страны с одним и тем же вопросом. «А вы слышали о новом подвиге этого скромного капрала Фурфура Флеврити из «Мокрых псов»?» Потом при мне дважды звонил Эльвире, ненавязчиво намекая на возможность эксклюзивного интервью, если, конечно, она поторопится, потому что к нему вот-вот должна прибыть толпа корреспондентов из самого Парижска. Он даже попробовал начать набирать текст сценария нового фильма «Флеврити. Гордость полиции. Кошмар преступности», но застрял в начале первого предложения. Мы с Чмунком снисходительно наблюдали за потугами капрала. Хвастовство змеиного языка ни капли не удивляло вождя. По их индейским традициям бахвальство только приветствовалось. Любой воин должен был умело и красочно рассказать о своем подвиге. Другого варианта саморекламы в те времена просто не было. Но это их дело. Приблизительно в 1:30 я вышел из участка и направился на встречу с Эльвирой в наше любимое кафе «Захер». Мы как раз собирались успеть выпить по чашке густого горького кофе с корицей и пеплом, а потом вместе отправиться в Мокропсинский клуб любителей поэзии. Старинное здание, в котором он располагался, стояло на холме. Дорога туда вела одна, узкая и петляющая. Но идти было не слишком далеко, разве что только в гору. Поэтому Эльвира сказала, чтобы я не брал машину. Да и мне самому было неудобно лишний раз по личным делам мотать машину шефа. Наша служебная до сих пор так и не вернулась из ремонта. Хотя в автосервисе обещали заниматься только ею. Давно бы надо зайти и наорать на этих автомехаников. Но все время что-то отвлекает. Чунга-Чмунка к ним надо послать с томагавком. Чтобы сократить дорогу до кафе, я пошел через парк. Там уже лежали довольно высокие сугробы. Снег шел всю ночь и еще сегодня кружил над головами. Только черные вязы и сидящие на них нахухлившиеся вороны выделялись на белом фоне, словно нарисованные тушью. С завтрашнего дня начинаются каникулы, поэтому взад-вперед по парку с криком и визгом носились неуправляемые толпы детей. Они бросались огромными снежками, заваливали друг друга в сугробы и закалывали, так сказать, сосульками, которые отламывали с ветвей деревьев, играя в убийство, любимое детское развлечение испокон веков. Потеряли перчатки. «Вот дурные чертятки! Я за это вам дам по рогам!» Раздалось сбоку от меня, и я увидел возмущенную бабушку, претворяющую в жизнь свою угрозу. Мне на мгновение вспомнилось детство и первое простенькое стихотворение, которое я прочел, стоя на табуретке на 13-снежном утреннике под елкой в детском саду. «Эх, поляцкие леса, где медведя бьет лиса, а заботливый барсук вяжет ей петлю на сук. Заяц мыло обещал, и ничто не обнищал. Белки тоже помогли, матерились как могли, потому что веселей вместе вешать медведей. Вы спросили, почему так досталось ему? Потому что бурый мишка нагло спал усю зиму. Вот за это и ответь, бедный плюшевый медведь. Настоящего-то фигу кто сумеет одолеть!» Я неожиданно поймал себя на том, что с удовольствием предвкушаю вечер в поэтическом клубе. Странные лицевые судороги шефа быстро стерлись из памяти. Как, наверное, приятно, особенно в это время года, послушать у камина живые стихи. Быть может, корявые местами, но написанные с душой и настроением. Наверняка они все будут посвящены зиме и 13-му снегу, а это наполняет теплотой и чувством праздника. Моя любимая уже сидела за столиком в углу, потягивая горячий кофе с пеплом и имбирем. «Милый, я заказала тебе поляцкой». Она привстала и чмокнула меня в щеку. «Как у вас любят, с ложкой водки, пеплом, корицей и щепоткой пороха». Честно говоря, я впервые слышал, что у нас так любят, но мне была приятна ее забота. «Закажешь какой-нибудь десерт?» — спросила Эльвира. «Это поднимает настроение». «Пожалуй, нет», — с улыбкой отказался я. «А настроение мне наверняка поднимут стихи ваших поэтов о 13-м снеге». «Милый, я и не знала, что ты такой любитель поэзии», — через паузу произнесла она, и я заметил, что выражение лица у нее стало примерно как у комиссара, когда он услышал, куда я собираюсь. «Почему нет? Мама перед сном всегда читала мне детские стишки. Идет бычок, бодается, вздыхает на ходу. Мир с бодуна качается, сейчас я упаду. Или оторвали мишке лапу, с костылем идет по трапу. Зайку бросила хозяйка, алименты платит зайка». «Помню, помню», — радостно захлопала в ладоши Эльвира. «Это же Магния Прото. Я тоже любила ее в детстве, хотя Чурковский нравился мне больше». «Это тот, который писал про дерево с сапогами, муху, убившую самоваром комара, и зверски заклеванного стаей воробьев таракана?» «Точно! Я еще ребенком на всю жизнь запомнила, как надо мной будут измываться акулы и гориллы, если я пойду гулять в Африку. Бррр! Такой стресс!» Я кивком поблагодарил официанта за поданный кофе и втянул ноздрями густой аромат. «Дьявольщина! Какая это все-таки дрянь! Но пить придется. Не огорчать же девушку. Мы не опоздаем?» «Надеюсь, что нет», — беззаботно пожала плечами она. «Моя мама одна из членов жюри, так что без нас все равно не начнут. Ты пей, пей!» Мы проболтали ни о чем еще минут 15, пока Эльвира не посмотрела на часы и не сказала: «Пора». Я попросил счет. Вдвоем мы вышли на морозный воздух и легким прогулочным шагом направились вверх по склону небольшому двухэтажному особнячку, укрытому в кущах вечно зеленых сосен. Клуб поэтов располагался в бывшем здании налоговой инспекции, ныне обветшалом и аварийно опасном. Над козырьком еще сохранилась выложенная белой галькой надпись «Заплати налоги и спи вечно». Этому призыву уже лет 200, но он по-прежнему актуален, особенно на городском кладбище. Только там и можно спастись от налогов. В фойе нас нетерпеливо дожидалась стройная чертовка за 50 в брючном костюме, мадам Эдита Фурье. «Здравствуй, девочка моя!» Она церемонно чмокнула Эльвиру мимо щеки и протянула мне маленькую жесткую ладонь. «Рада вас видеть, сержант. Позвольте здесь обращаться к вам официально. Наши будут в восторге. Они еще никогда не выступали перед полицией». «И что? Даже никогда не давали показаний?» — не поверил я. «Ах, ну что вы! Разве поэт может быть законопослушным гражданином?» — кокетливо захихикала она. — Конечно, всех задерживали, и неоднократно. Пьянство, наркотики. Двое даже мотали срок, но, тем не менее, все будут просто счастливы почитать вам стихи, хотя бы из чувства мести. Мы прошли в основную комнату. Как во многих старых домах, помещения здесь были маленькие и соединялись узенькими коридорчиками. В целом дом походил на своеобразный лабиринт, в котором где-то можно наткнуться на кости Минотавра. Но уж старым навозом припахивало точно. В самом большом зале уже набилась куча поэтов. Их сразу видно по голодному взгляду. Неважно, физический это голод или недостаток признания, а часто и то, и другое вместе. Они следили за нами жадными глазами, толкая друг друга и перешептываясь, видимо, сразу признав в нас слушателей. Хотя Эльвиру, я думаю, они видели не в первый раз. Наверняка мама частенько затаскивала ее сюда, чтобы взять интервью у победителя конкурса каких-нибудь старых поэтов или осветить мероприятие, приуроченное к выпуску очередного коллективного сборника стихов. Вот и сейчас Эльвира сразу достала диктофон и включила его на запись, пока мы усаживались на свои места. Профессиональный журналист знает, сенсация может оказаться везде и в любой момент. Лучше 5 раз почистить карту памяти, чем упустить случайно брошенную судьбоносную фразу. В углу комнаты стояла 13-снежная палка, украшенная фигурками повешенных пряничных чертей. Под ней был так называемый снег, точнее синтепон с каплями какого-то красного сиропа, изображающего кровь. Это уже модернизм. Народные традиции такого не требовали. Лично мне это показалось чрезмерным. Мы в полиции слишком часто сталкиваемся с реальной кровью, чтобы вот так заигрываться. У окна стоял шаткий столик, накрытый к чаю, с конфетами, бисквитом и домашними пирогами. Видимо, это наша награда за то, что высидели. Камин здесь тоже был. Но его не разжигали. В зале стояла почти уличная температура. Но это не так страшно. По крайней мере, никакие мурашки от холода не сравнились бы с теми, что пробежали у меня по спине после первых же строк первого выступающего. «Ты енот, и я енот, все мы тут еноты. Весь квартал белье стирать носит к нам в субботу». Второй продолжил в том же духе, но сразил меня патриотическим маршем на странную тему. «Ква-ква, звонят колокола, ква-ква, меня ты довела, ква-ква, тебе запел тромбон, но он не я, а я не он». Собственно, дальше я уже ничего не запомнил, потому что просто перестал понимать, о чем речь. Кто мог предположить, что здешние поэты способны на такие взрывы мозга? Третий оказался распевным лириком. «За тебя, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Мы помиримся, конечно. Он же обаятельный». Четвертой вышла разбитная девица с некупированным хвостом, и зазвучала уже чисто женская, наболевшая. «Упала ранняя звезда, в полях прохлада. Плывет мой труп, поет вода о чем-то рядом. Но нас с тобой соединить паром не в силах. В одном гробу похоронить я нас просила». Поэты шли косяком, и выделить хоть кого-то уже не представлялось возможным. Я почувствовал усиливающееся головокружение. Последним на сцену ступил некто, назвавшийся Фридрихом Моро, средних лет загорелый и толстый до тучности вампир, что уже нонсенс, в черном бархатном френче, и начал завывать с мрачным видом. «Идет охота на сурков, идет охота на страшных хищников, отчаянных сурков. Пьяны охотники от рвоты до икоты, кровь на руках моих от сдвоенных клыков». Дальше я этот бред не слушал. Меня тоже накрыло позывом рвоты, и я выскользнул в коридор. «О, сержант, куда же вы? Мне так надо с вами поговорить!» — окликнул меня кто-то, и я увидел мадам Фурье. Я протестующе помотал головой, зажимая рот и озираясь по сторонам в поисках туалета. Единственное место, куда всегда можно спрятаться от поэзии, не вызывая особых подозрений. «А, вам сюда!» — со зачарованным холодком заметила она, сразу все поняв. Видимо, случай был типичный. Я закрыл дверь. Подышал в форточку. Кажется, отпустило. Потом подошел к умывальнику. Пустил ржавую воду из крана. Поплескал в лицо и вышел в коридор. Мама Эльвиры терпеливо ждала на выходе. По выражению ее лица стало ясно, что мне не спастись. «Пожалуйста, пройдемте со мной. Я действую по просьбе нашего комитета». Значит, меня приглашали сюда не только как слушателя. Что-то случилось? «Увы, да», — сказала она, понизив голос и уводя меня с собой. «Мне стыдно говорить, но у нас пропали деньги». «Какие деньги?» — спросил я, проходя в небольшой кабинет-библиотеку. «Пять стульев, старенький компьютер у стены, пара большущих шкафов, набитых книгами и журналами. Посередине стоял длинный стол, как в читальных залах. За ним явно проводили общее собрание и чаепитие для своих». Мадам Фурье плотно прикрыла дверь. «Наши деньги, которые мы собрали, чтобы наградить сегодняшнего победителя», запнувшись и почему-то отводя глаза, ответила она. «Где они лежали?» Я привычно достал из внутреннего кармана блокнот, готовясь записывать. «В сейфе. Вот здесь». Она сняла с гвоздика висящую на стене картину с кораблем и аккуратно поставила на пол. За картиной оказалась дверца небольшого сейфа. «И сколько пропало?» «И 500 тысяч. У нас были солидные спонсоры», — быстро пояснила она, видя, как у меня расширились глаза. «Только я не назову вам их имена. Можно?» «Можно. Но я должен сообщить об этом комиссару». Я вытащил телефон. «Прошу вас, не надо. А вы не можете провести, так сказать, частное расследование, не оповещая месье Базиликуса, для нас по старой дружбе?» Флиртующим тоном попросила она. «Это исключено». «Но, Ирджи, я думала, мы могли бы как-то по-семейному». «Расскажите мне, что произошло? Откуда у вас такие деньги? И почему вы хотите скрыть их пропажу?» «А вы не выдадите нас?» «Мадам Фурье, простите, но это было бы должностное преступление». Встретившись с моим непреклонным взглядом, она сдалась, опустив глаза. «Хорошо, я вам все расскажу. Ситуация такова. Мы нашли эти деньги. Позавчера вечером наша уборщица, мадам Подагра, зашла сказать, что закончила с уборкой. А месье поганый Нель, наш казначей, он платит ей деньги, понимаете? Он пошел проверить качество уборки и обнаружил, что одна половица в углу прогибается под ногой, а это опасно. Мы, естественно, попытались ее починить, оторвали от пола и обнаружили там странную сумку с деньгами. Что значит странную? На ней были буквы «И-Н-К». Запинаясь, выдавила мама моей Эльвиры. «Инкассаторская сумка», — обомлел я. «Ну откуда, право, мы могли знать такие вещи? Поэзия не сковывает себя путами денег». «Ага». Я сделал в блокноте отметку, что или они все идиоты, или она все врет. «Итак, вы нашли странную сумку, набитую деньгами. Ваши дальнейшие действия?» «Мы заперли сумку в сейф, поменяли код и собирались сегодня же оповестить о находке комиссара Базиликуса». «Тогда почему вы просили меня не звонить ему?» «Ну, это же естественно. Мы нашли сумку с такими деньгами, а она вдруг пропала. Кто нам поверит? Надо, чтобы вы поскорее ее отыскали, тогда мы ее вам сдадим официально», — чопорно заявила она. «Допустим. Кто конкретно был вместе с вами в момент нахождения денег?» «Месье Мороу, я и месье поганый Нель. Я знаю, мы должны были сообщить сразу, но уже был вечер. А вчера мы весь день были заняты подготовкой к сегодняшнему мероприятию». Опять перешла на вдохновенный тон Эльвирина мама. «Эти предпраздничные чтения — самые важные события года. В конце мы награждаем лучшего поэта. Но, разумеется, мы договорились, что сдадим находку в полицию сегодня же, после окончания мероприятия. И тут деньги пропали». «Когда это случилось? И кто обнаружил пропажу?» «Я. Сегодня утром». Она сделала виноватые глаза. «У кого, кроме вас, еще был код от сейфа?» «Только у меня. Я же председатель клуба. Я записала его на бумажку, положила в тайное место. Даже месье Моро и месье поганый Нель о нем не знали. Теперь я для вас подозреваемая номер один? Да?» «Конечно же нет. Почти не соврал я. Ведь если код придумывали все трое, то у нас как минимум трое подозреваемых. Присваивать им порядковые номера не обязательно. Можно открыть сейф?» «Уда, сержант!» Мадам Фурье быстро вернулась к двери, заперла ее, а потом подошла к шкафу и достала с верхней полки томик «Маразма Роттердамского». «Его никто никогда не берет!» С интеллигентской печалью улыбнулась она, достав из книги листок и протянув его мне. Там был десятизначный цифровой код. Я немного поежился, чувствуя, что теперь на мои плечи ложится страшная ответственность. Мне нужно было как можно скорее найти вора, вернуть деньги и снять все подозрения с мадам Фурье. Хотя моя будущая теща идеально подходила на роль главной подозреваемой, все же не стоит увлекаться. По крайней мере, до тех пор, пока я не поговорю с ее, так сказать, напарниками, поганым Нелем и Моро, любителем охоты на сурков. Но кто бы задался целью обворовывать такую грошовую организацию, как клуб любителей поэзии? Только тот, кто наверняка знал, что у них появились большие деньги. То есть свои же. «Не волнуйтесь, мадам Фурье. Я сделаю все возможное, чтобы поскорее найти преступника». «О, Ирджи, вы такой добрый! Моей Эльвире так повезло с вами!» Сентиментально всхлипнула старая чертовка. А я понял, что производить ее арест, в случае, если она окажется преступницей, мне будет очень сложно. Не говоря уже о том, что по этому поводу скажет сама Эльвира. В любом случае, я должен прямо сейчас рассказать обо всем комиссару. Мама моей возлюбленной посерела. нервно подергала губой, но кивнула. Я вернул ей бумажку с кодом и быстро набрал Базиликуса. «Значит, эти графоманы хотели украсть деньги», — понятливо заключил комиссар, выслушав мой рассказ. «Ну что ж, приступайте к расследованию, сержант. Вы прямо притягиваете к себе преступление». «Это не моя вина, шеф». «Ага, конечно», — хмыкнул он. «Я постараюсь выяснить, что это могли быть за деньги. Была одна знаменитая заварушка, но довольно давно». «Расскажете?» «Сначала я должен все проверить, пробить по базе». Он ушел от прямого ответа. «Я вам перезвоню». «Хорошо. Тогда, с вашего разрешения, я продолжу допрос свидетелей». Комиссар буркнул что-то вроде «валяйте» и повесил трубку. Я кивнул мадам Фурье, чтобы она открыла сейф, но в этот момент в дверь настоятельно постучали. Мы переглянулись. «Мама, открой, это я». «Да-да, конечно, детка». Мадам Фурье повернула ключ, и в комнату влетела радостная Эльвира. «Ага, Иржи, вот ты где». «А с чего вы вообще тут заперлись?» В коридоре за ее спиной были видны и остальные члены поэтического клуба. Похоже, выступление закончилось. «Моро объявил короткий перерыв. Потом будет продолжение», — с виноватой улыбкой сообщила она, увидев надежду у меня в глазах. «А мы...» «А я...» «Кажется, мне тут предстоит кое-что расследовать». Эльвира бросила быстрый взгляд на бледную маму, сложила 2 и 2, после чего быстро захлопнула дверь перед самым носом поэтов. Она дважды повернула ключ в замке и настороженно обернулась к нам. «Мама, он не шутит? Что тут произошло? Убийство? Похищение? Избиение? Шантаж? Налет? Разбой? Измена? Драка? Говори же, наконец!» «Не повышай голос на мать!» — растерянно рявкнула мадам Фурье. «А ты не затыкай мне рот! Я взрослая девочка и имею право знать!» «Так вот, когда ты заговорила о правах! Значит, как мыть братьев или посуду, так ты еще маленькая, а как лезть не в свое дело при офицере полиции...» «Успокойтесь», — поспешил вмешаться я, потому что если две чертовки сцепились языками, то следом за горячими словами полетят и клочья волос. Произошла обычная кража. Вряд ли это кто-то посторонний. А среди членов клуба мы быстро сможем найти виновного. «То есть вы уже уверены, что это кто-то из нас?» — схватилась за сердце мадам Фурье, и моя любимая тут же приняла ее сторону. «Ирджи, не глупи. Они все здесь как одна большая семья. Их нельзя обвинять. Найди себе другого подозреваемого». «В смысле, мне найти?» — саркастично пробурчал я. «Можно подумать, я их выбираю. Милая, мне нужен преступник, и неважно, кто им окажется». «Ах, вот значит как! Вот значит ты какой! Теперь понятно, как ты на самом деле ко мне относишься». Я вздохнул про себя, готовясь к трудному семейному делу, очень надеясь, что мне хватит элементарного терпения. «Пожалуйста, дайте мне осмотреть сейф». Мадам Фурье, поджав губки, сверилась с бумажкой, быстро набрала нужный код, щелкнула цифровым замком и открыла дверцу. Все невольно напряглись. Внутри оказалось несколько рукописей, мышеловка, полупустая пачка печенья. Видимо, кто-то не хотел, чтобы его печенье съел другой, и... больше ничего. «Забрали только сумку?» «Да». «Со всеми деньгами», — посетовала мама Эльвира. «Больше ничего не пропало?» «Нет, только это», — горько произнесла она, промокая платком уголки глаз. «Ну, конечно, кто бы позарился на бесценные рукописи?» «Подождите, какую сумку?» — влезла моя любимая. Теперь в ней проснулись чисто профессиональные качества, и она ухватилась за возможную сенсацию зубами. «Инкассаторскую сумку», — Мама тебе потом объяснит, ладно? Может, вы кого-то подозреваете? Я не мог не бросить этот пробный шар, хотя и знал, что, скорее всего, она ответит. Никого. Все мои друзья — честнейшие граждане. Да неужели? Усомнился я, но прикусил язык под вспыхнувшим взглядом Эльвиры. Извините. Тогда как бы вы могли охарактеризовать месье Пагана Ванеля и месье Моро? Право, даже не знаю, что вам сказать. Делано задумалась мадам Фурье, кокетливо приглаживая собранные в ракушку волосы. Месье Паганый Нель — известный психопат. Но в его стихах такая яркая образность. Вы бы слышали. Паганый Нель. Это ж псевдоним, да? Да. Он взял его по примеру зарубежных революционных поэтов. Тимьяна Бедного, Мишеля Голодного и Жана Бездомного. Месье Фредерих Моро, бывший врач, автор аллегорических строк о мировом катаклизме. А еще он любит писать про всяких зверюшек. Вы наверняка о нем слышали. Он сегодня читал свое знаменитое «Идет охота на сурков». Да, я слышал начало. Меня вновь передернуло. Она явно собиралась продолжать восхваление творческих потуг своих коллег, но под моим взглядом задумалась, видимо, вспомнив, что именно на его стихах я и удрал в туалет. «Вот, в принципе, и все. Вам еще нужен сейф? Вдруг сейчас кто-нибудь придет, а он у нас нараспашку?» «Конечно». Я взялся за дверцу, но напоследок еще раз осмотрел металлический ящик изнутри. Нет, ничего. Но, закрывая, вдруг увидел полураздавленную таблетку розового цвета, закатившуюся в дальний угол сейфа. Я незаметно сунул ее в карман, хлопнув дверцей, и вновь обратился к мадам Фурье, которая все это время шипела на пристающую к ней за разъяснениями дочь. «Скажите, а кто-нибудь из членов вашего клуба испытывал нужду в деньгах?» «Сержант, мы все поэты. Мы живем в мире без денег. Нас интересуют лишь вечные, а не приходящие блага». «Понятно. Значит, в деньгах нуждаются все. Мне пару раз приходилось сталкиваться с богемой в Парижске, так что уж так называемое провинциальное чванство я как-нибудь различу. Тут каждый второй мнит себя Рэмпо, Ботлером, Франсуа Финьоном и прочими бессмертными поэтами, якобы получившими новое воплощение, потому что в прошлом они не все сказали. Кто-нибудь из ваших друзей принимает розовые таблетки?» «Не припомню», — побледнев, запнулась мама моей избранницы. Я достал телефон и отправил Флеврити короткую смс-ку с описанием таблетки, где попросил выяснить, от чего она. Ответ пришел меньше, чем за минуту. Похоже на таблетки от желудка и диабета. «А кто-нибудь жалуется на серьезное заболевание?» «Ирджи, если ты намекаешь на то, что у моей мамы диабет, то это невежливо и неэтично», — возмутилась Эльвира, тут же вступившись за мать, хотя до этого стояла надутая. «Нельзя обижать больных». «И в мыслях не было», — соврал я, делая очередную пометку в служебном блокноте. «Просто пытаюсь выяснить, кто мог знать о деньгах и был в курсе нового кода к сейфу». В этот момент в дверь постучали. «Это я, Паганый Нель», — раздался скрипучий голос снаружи. Мама Эльвиры выразительно посмотрела на меня. Я кивнул. «Можно впускать». Я сам хотел с ним поговорить. В комнату ворвался щуплый черт глубоко пенсионного возраста. «А, так вы все уже здесь? Ну что, ты ввела его в курс дела?» Эдита Фурье кивнула, и они оба заговорщически переглянулись. Черт деловито повернулся ко мне. «И что вы думаете, сержант? Уже есть какие-нибудь идеи? Старичок, похоже, был из активных. Если и есть, вы узнаете о них после окончания расследования. А сейчас, если не возражаете, я бы хотел задать вам несколько вопросов. «Конечно, конечно, сержант!» Досадливо поморщился он, строя из себя босса, которому приходится тратить время на полицию, отрываясь от важных дел. «Разумеется, я вам помогу. В конце концов, разве не в этом состоит долг седой мудрости перед юной торопливостью?» Не уверен, что старик сам понял, что хотел сказать. В любом случае, я не обиделся. Для меня перед законом все равны, кто бы что о себе ни думал. Я привык иметь дело с самыми разными типами, иногда с жутко невыносимыми характерами. Наша работа учит оставаться спокойным и просто делать свое дело, не обращая внимания ни на что. Когда вы в последний раз видели сумку с деньгами? «Эдита, ты что, ему не сказала?» Старичок сердито обернулся к маме Эльвиры, которая приняла виноватый и смущенный вид. Он продолжал строить начальника и сдвигать брови. «Я задал вопрос вам». «Если мне, сержант, так я вообще ее не видел с того самого момента, как мы убрали ее в сейф. Сумку могла видеть только Эдита. Она каждый день проверяла, все ли с ней в порядке». «Каждый день? Вы же ее только позавчера нашли. Или нет?» «Именно позавчера. Каждый день — это вчера, сегодня. Но сегодня ее уже не было». «Да, наверное, я забыла упомянуть». То краснее, то бледнее пролепетала старая чертовка. «Вчера утром она точно была в сейфе. Я больше ее не видела». «Вчера здесь было слишком много народу. Так и шастали взад-вперед», — сердито сказал поганый Нель, явно намекая, что это мог сделать любой из них, а не только те, кто придумывал новый код. «Хорошо. Мне нужны имена». «Месье поганый Нель, месье Маро, я, месье Пердигон, мадемуазель Гримуар, месье Вентадор, месье Пегельян», — начала перечислять мама Эльвиры, «месье Бербезье, мадам Рубальский, мадам Подагра, еще месье Бердиган, наш электрик. Он чинил здесь люстру». «Именно в этой комнате?» Она кивнула, показав взглядом на потолок. «Не знаю. Кривая люстра висела на честном слове. Из четырех лампочек нормально светили две. Третья тускло мигала. Четвертая не горела вообще. Он, видимо, тоже поэт». «Мы все на этом свете немного поэты», — произнес с горделивой многозначительностью поганый Нель. «И даже вы! Просто вы это еще не осознали». Я просмотрел список имен. Фамилию Барбезею я уже слышал сегодня. И, судя по его «ква-ква» звонят колокола, думаю, что этот тип мог бы совершить любое, даже самое тяжкое преступление. В комнату постучали, и заглянула пожилая и очень уродливая гарпия в простом синем халате. Она застенчиво улыбалась, пряча за спиной длинную швабру. «Сейчас начинается второе отделение, а все два слушателя у вас. Те, кто будет читать, сидят, обидевшись. Может быть, вы вернетесь?» «Конечно. Мы сейчас придем, мадам Подагра». Не снимая ответ на вежливые улыбки, мама Эльвиры выперла уборщицу, бесшумно прикрыв за ней дверь. Я не хотел туда идти. Тем более, что теперь у меня была уважительная причина. Расследование, в конце концов. Но, с другой стороны, это возможность ко всем приглядеться. Быть может, мои муки будут хоть как-то вознаграждены, и я что-то замечу. К тому же, можно постараться вообще не слушать их стихи. По крайней мере, на лекциях по философии античных преступников мне как-то это удавалось. Когда мы вошли, все сразу оживились, поспешили поскорее рассесться по местам. а на сцену вышел молодой тощий черт в слегка помятом костюме, в не очень свежей рубашке и при 13-снежном галстуке со снежным зомби. «Меня зовут Гильон Пегильон», — сказал он, глядя на нас с Эльвирой, потому что все остальные здесь его знали. Судя по тому, как непринужденно он себя вел, кому-то улыбался, с кем-то перемигивался и кокетливо стрелял косыми глазами. «Я хочу прочитать вам свое новое стихотворение «О смерть, уйми меня». Вежливые хлопки, одобрительные аплодисменты. «О смерть, уйми меня! Уйми! Не то я сам уймусь об стену. Кричат мне девы «Ми-ми-ми!» Я их кумир, я рвусь на сцену». Дальше я тоже не слушал. Еще двух чтецов пропустил, используя уход в свои мысли, при этом внимательно смотря на читающего, чтобы не обидеть. Эти поэты как дети, очень ранимые, капризные и все время хотят внимания. Но четвертый выступающий был из списка присутствовавших вчера, сутулый черт по фамилии Вентадорн. К нему я решил приглядеться повнимательнее. Но он вел себя вполне обычно, то есть нервничал, запинался, потел. Большинство читающих стихи собственного сочинения всегда волнуются, и это вполне естественно. Поэтому ничего интересного для себя в их поведении я не заметил. Украсть деньги мог любой из них, хотя по-прежнему главными подозреваемыми оставались мадам Фурье, Моро и поганый Нель. Конечно, надо будет поговорить еще с электриком. Кто был с ним в комнате, когда он чинил люстру? А мог он быть там один? И почему, святая кровь, люстра так толком и не горит? А вот насчет остальных поэтов я пока сомневался. Всегда есть риск упустить настоящего преступника. Но и никакого смысла держать тут всю эту толпу тоже нет. Расследование не всегда бывает быстрым. Как раз такие вот простые кражи и сложнее всего раскрыть. К тому же мадам Фурье умоляла не проводить тут допросов. Да я и сам не хотел портить это важное, судя по ее словам, главное для них мероприятие. Если даже я возьму показания у каждого из ныне присутствующих в отдельном кабинете, то какие гарантии, что преступник себя выдаст? Напротив, ему будет легче затеряться и выработать линию защиты, тупо повторяя то же, что и все. «Знать ничего не знаю, господин сержант». Но самое главное, узнав о таких деньгах, поэты дружно ополчатся против мамы Эльвиры и поганого Неля с Моро за то, что те скрыли от всех свою находку. Будут вопросы. Почему деньги сразу не отдали полиции? Кто решил положить их в сейф? Как планировалось поделить награду от государства? Почему премию не поделят на всех и так далее? Нужно действовать деликатно. Надеяться, что я узнаю преступника, просто глядя, как он читает стихи, было глупо. Наверное, я рассчитывал на 13-снежное чудо. «Эй, Ирджи, ты меня слышишь? Все закончилось», — сказала Эльвира, довольно ощутимо ткнув меня в бок. «Я что, так сильно ушел в свои мысли? Упс, виноват». «Что, совсем закончилось?» — воспрянул я, лихорадочно озираясь по сторонам. Мне нужно было как минимум поговорить с электриком, а еще допросить вампира Моро. К счастью, они были на месте и даже сидели в одном ряду. «Нет, конечно». Эльвира словно окатила меня ледяной водой. «Нас ждет и третье отделение. Там будут читать свои стихи победители. Но сначала жюри уйдет на совещание, чтобы выбрать этих самых победителей». «Отлично. Тогда побудь тут. Мне надо кое с кем поговорить». Я встал, потянулся и с улыбкой подошел к электрику, месье Бердигану. «Мне очень понравилось ваше стихотворение», — уже привычно соврал я, пожимая ему руку. «Сержант Бродзинский к вашим услугам». «Правда?» «Да ну вас, сержант! Грубовато отмахнулся он, однако краснея. По виду и манерам Бердиган был простой трудяга. И как его занесло в этот рассадник непризнанных гениев? «Вы печатаетесь?» «Нет, но был бы не прочь». «Отлично. Тогда давайте отойдем. Я хотел бы поговорить». «Да? А зачем? Пусть они все слышат». Он было заважничал, но вовремя прикусил губу. Так вы хотите поговорить не о моих стихах? Ну, ладно, что уж». Мы прошли по коридору в соседнюю комнатку. Там было темно, ставни закрыты. Но я даже не стал включать свет, чтобы не привлекать внимание слоняющихся без дела поэтов. «Мне сказали, что вы вчера чинили люстру в библиотеке. Вы были в комнате один?» «Ну да, чинил. А что случилось? Что-то украли? Так здесь же нечего воровать. Нищебродское заведение». Я уклончиво покачал головой. «Просто ответьте на вопрос. Вы были один?» «Нет, насколько помню». Электрик смущенно почесал меж рогов. «Там все время кто-то шлялся. То Фурье, то Моро. А пару раз этот старикашка Нель, чтоб его». «Не заметили, кто-нибудь подходил к сейфу? Или, может быть, вел себя подозрительно?» «Да я что, смотрел, что ли? Я-то делом был занят. Остальные здесь только дурью маются, как будто им на работу ходить не надо. О, вспомнил! Мадам Фурье у ихнего сейфа толкалась. Открыть собиралась, наверное. Да тут зашел месье Моро, и они стали о чем-то шептаться». «Вы видели, как она отпирала или запирала сейф?» «Нет, она просто прикрыла, но щелочка осталась. Точно я помню. Я вообще наблюдательный». «Рад за вас», — вяло похвалил я, записывая его показания. «Но никто не скажет, что я там оставался один, говорю вам открыто», — с гордостью подытожил он. «А чего украли-то, а?» «Пачку печенья, спасибо. Вы очень помогли полиции». Бердиган важно кивнул и с довольным видом вернулся к остальным. А я отправился в библиотеку, где, как оказалось, меня уже ждали мадам Фурье, поганый Нель и Фридрих Моро. Последний был мне нужен в первую очередь. Следом за мной зашла Эльвира. Естественно, она собиралась быть в курсе всего. Но я и не возражал. Мне было приятно чувствовать ее участие. Когда она рядом, кажется, что мне под силу все. Уж вычислить вора из старых поэтов-кустарей точно. Если только они не сговорились, чтобы обмануть полицию, присвоив деньги с целью совместного дележа. Но, взглянув на нервничающую Эдиту Фурье, я понял, что это маловероятно. Конечно, она врала. И деньги они наверняка хотели оставить себе. Но чтобы выстроить настолько коварный план по многоходовой игре, используя любовь сержанта к собственной дочери, тоже вряд ли. Попросив остальных молчать и не подсказывать, я, как и собирался, начал допрос с Моро. Это был, как я уже упоминал выше, тучный и загорелый вампир средних лет. «Я слышал, вы были доктором?» «Да, числился по трудовой книжке. Вы же знаете, мы, вампиры, не работаем», — быстро пояснил он, как бы оправдываясь. «Эдита, как всегда, что-то напутала». Он бросил на нее укоризненный взгляд. «Да-да, понимаю. Но здесь нет ваших собратьев. Вы можете не стыдиться честного труда, тем более в прошлом». «Не то чтобы такого уж честного. Но да, я послужил обществу». Моро расправил плечи. «Всегда забываю, что у чертей неуважаемо не работать, а не наоборот. Я был доктором в колониальный период. Лечил в Жри-Ланке аборигенов от комариной лихорадки». «Вы нашли инкассаторскую сумку?» Я решил перейти к делу. «Нет, это я ее нашел», — влез поганый Нель. Удивительно, что он не сказал этого раньше. «Допрос здесь веду я». «Итак, месье Моро...» Вампир заметно смутился. «Вообще-то мы вместе ее нашли. Мы с Эдитой пошли посмотреть, что там с половицей. Нель вывернул доску, и мы увидели сумку. «Я увидел! Я!» — опять вмешался старый поэт. «Потому что первый туда заглянул!» «Разумеется!» — слегка раздраженно согласился Моро. В целом он производил впечатление добродушного флегматика. Неужели такой добряк способен легко обворовать и подставить своих старых товарищей по литературному цеху и так хорошо притворяться? Не уверен. А вот поганый Нель вполне подходил на роль закоснелого преступника, хотя, возможно, я субъективен, потому что старикашка не понравился мне с самого начала. К тому же не стоило сбрасывать со счетов маму Эльвиры. Чертовки легко обводят вокруг пальца нас, чертей, не говоря уже о существах простодушней, типа домовых или гномов. Чисто для порядка, я задал еще несколько вопросов. Получил предсказуемые ответы и вполне этим удовлетворился. Вернее, закончил допрос. Удовлетворения не было, потому что расследование топталось на том же месте. Я по-прежнему не знал, кто преступник. Эльвира попыталась влезть с уточняющими вопросами и поизображать детектива, но у нее тоже ничего не вышло. Для членов жюри она была лишь дочкой Эдиты Фурье, девочкой, которую все знали с детства. Ее просто не воспринимали всерьез. Сама мадам Фурье больше молчала, явно переживая из-за нежелательного развития ситуации. Видимо, она думала, что я, как фокусник, просто вытащу украденные деньги из какого-то тайника, куда их перепрятал вор, верну поэтам, а комиссару что-нибудь навру. «А разве вам не надо выбирать победителя?» Вдруг вспомнил я, как мне казалось, важный момент сегодняшнего мероприятия. «Нет, список номинантов уже давно составлен», — махнул рукой поганый Нель. Моро с мадам Фурье кивнули. «Да, пора уже идти награждать», — засуетилась она, доставая призы, спрятанные в ящике стола. Дешевые кубки, китайские статуэтки и поздравительные грамоты, отпечатанные на принтере. В этот момент у меня завибрировал телефон. Звонок от шефа. На меня вдруг накатило чувство неосознанной тревоги. Даже на расстоянии было ясно, что новости не очень хорошие. «Слушайте меня, сержант. Мы сделали пару запросов в центр, и Флеврити просмотрел архивы за последние 20 лет. Так вот, вероятнее всего, это деньги, пропавшие в результате ограбления 19-летней давности в городке Crazy Kids. Это неподалеку отсюда». «Ого! Там был ограблен и застрелен инкассатор на Койбисбанка на выходе из мегамаркета Мокей. Грабители взяли месячную выручку магазина и прыгнули в машину с замазанными грязью номерами. К счастью, патрульные стояли за углом. Началась погоня», — пустился рассказывать комиссар. «У преступников была фора, они успели спрятать деньги в заколоченном старом здании на окраине Мокрых Псов». «Но дом поэтов находится в центре». «Конечно, теперь это не окраина. А вот тогда сразу за домом начинался лес и глинобитная дорога. С тех пор построили новую объездную», — пояснил шеф. На допросе преступники так и не признались, куда спрятали деньги, за что и схлопотали максимальные сроки по совокупности статей. «Вы уверены, что это именно тот случай?» «Да, дело было громкое. По тем временам 500 тысяч. Это же практически годовой бюджет Мокрых Псов. И уже тогда многие эксперты говорили о том, что грабители спрятали деньги именно в нашем городе, потому что до Мокрых Псов им просто негде было это сделать. В Crazy Kids они не останавливались. А ведь полиция буквально шла за ними по пятам. Не могли же они оставить деньги в чистом поле?» «Ну что ж, теперь ясно, что это инкассаторская сумка. А как звали бандитов?» «Том и Джерри. Они уверяют, что это их настоящие имена. Но, может, и не врут, потому что другие установить так и не удалось». В голосе комиссара появились напряженные нотки. «А теперь приготовься услышать главное. Три дня назад они вышли по статье о досрочном освобождении за примерное поведение и три победы на конкурсе самодеятельности среди заключенных. У меня остановилось дыхание. В каком городе они сидели? В полных песах. Да-да, говорящее название. Я поморщился, так как прекрасно знал это страшное место. Бывший город-колония для несовершеннолетних домовых. Но уже лет 30 туда сажают всех, кто совершил особо тяжкие преступления. Конечно, он находится на другом конце страны. Меня это не успокаивает, шеф. И правильно. 3 дней им вполне хватило бы, чтобы добраться до мокрых псов. Беспересадочный поезд из песцов проезжает через наш вокзал по пятницам в 16 часов. Стоянка 2 минуты. Но пятница сегодня. Именно. Так что не впадай в панику, но прояви бдительность. Теоретически Том и Джерри могут заявиться к вам в любую минуту. Как они выглядят? Они черти. Один пожилой, с татуировками, прожженный зэк. Может быть неадекватен, у него психоз. Посттюремный синдром. А возможно, что и пистолет Макарова, из которого был застрелен инкассатор. А пистолет-то откуда? Возмутился я. Вернули на выходе из колонии по списку среди всех прочих личных вещей. Не меньше меня костеря наше щепетильное законодательство, признал комиссар. Второй средних лет, тощий, более спокойный, выдержанный, но опасный. В тюрьме не расставался с ножом. Благодаря комитету преступных матерей у нас в тюрьмах разрешается держать по одному колюще-режущему. Думаю, их легко будет опознать. Я могу запросить помощь? Разумеется. По первому же звонку к вам будут направлены капрал Флеврити и рядовой Чунгачмунг. Просто сейчас они заняты мытьем моей личной машины. Но вы звоните, если что. Повесив трубку, я увидел, что все в комнате, застыв, слушали наш разговор. У всех, кроме поганого Неля, были испуганные и вопрошающие взгляды. Старику все было пофиг. «Милый, объясни, что имел в виду старина Жерар?» Нетерпеливо схватила меня за плечи Эльвира. Я раскрыл было рот, чтобы ответить, но тут в дверь постучали. Я вздрогнул. Но в комнату заглянула улыбающаяся уборщица. Все облегченно выдохнули. Из моих ответов комиссару всем все было ясно. Но Эльвира справедливо считала, что дьявол в деталях, а потому требовала подробностей. «У нас появились слушатели. Целых 2. Поэты счастливы, все хотят читать по 2 кругу и не по 1 стихотворению. Послали спросить у вас. Говорят, что они могут дать вам еще 30 минут времени, пока будут выступать сами». «Слушатели? Это же замечательно!» — обрадовалась мама Эльвиры и тут же в ужасе уставилась на меня, проведя несложные логические вычисления. «Пойдемте», — сказал я, не давая ей возможности спросить, как они выглядят. Нужно было, чтобы вся наша делегация вела себя естественно. Кажется, мероприятие слишком затянулось. «Объявите победителей, вручите награды, и пусть все уходят». «А как же стихи? Если они узнают, что у них отобрали их законное право на чтение, все будут возмущены, и никакие почетные грамоты им этого не компенсируют. А мы же хотели, чтобы у всех был праздник», — взмолилась мама Эльвиры. «Хорошо, пусть прочтут. Но только 3 победителей и по 1», — жестко добавил я. «А то знаем мы их, поэтов». Им только ослабь у дела, они и до утра не остановятся. На деле мне нужно было поскорее освободить помещение, если, конечно, эти 2 гостей и есть те, о ком мы все подумали. Прежде чем выйти из комнаты, я попросил всех присутствующих не паниковать раньше времени и вести себя естественно. Очень надеюсь, что все меня так и поняли. Звонить шефу было рано. Сначала я должен сам посмотреть на новых гостей. Вряд ли преступники будут при всем народе показывать, кто они такие. В их интересах быть максимально незаметными. Если они зашли, увидев, что здесь открыто, и ждут всех желающих послушать рифмованные строки, то стоит вести себя тихо. Они должны убедиться, что за все эти годы никто не удосужился поменять полы. А если так, то их заначка цела, и тогда они вернутся сюда ночью, чтобы ее забрать. Лишний шум никому не нужен. Эх, жаль, я не спросил, поставили ли они половицу на место и не проверил, насколько это естественно выглядит сейчас. Я решил не попадаться на глаза преступникам, а потому зашел вместе со всеми, бросив на сидящих в заднем ряду пришлых чертей только беглый взгляд. Мне этого хватило. И сразу же сел к ним спиной на ближайший от входа свободный стул. Да, наши худшие опасения оправдались. Это были они, те самые Том и Джерри. Не знаю, заметили ли они мой мундир, но поганый Нель Моро, Эльвира и ее мама каждую краткой бросили на меня взгляд, чтобы узнать, те ли это, кого стоило бояться. Я старался быть максимально естественным. Лезть за телефоном не рискнул, только чуть кивнул головой Эльвире, да, это они. Но самое неприятное, что одного взгляда на их уголовные рожи было достаточно, чтобы понять, эта парочка, не задумываясь, откроет пальбу. Мадам Фурье встала у камина, застыв в красивой позе с неестественно прямой спиной, в роли хозяйки литературного вечера. Дождавшись, когда все замолкнут и будут смотреть только на нее, она начала с обычного подведения итогов подобных конкурсов, расточая хвалы всем участникам, говоря, что достойны были победить все, поэтому жюри так долго думало и так далее и тому подобное. Потом начала зачитывать имена и приглашать победителей. Награды было доверено вручать улыбчивому Моро. Вампиры вообще улыбаются лучше всех на свете, потому что им нравится демонстрировать зубы. Поэты года, наоборот, делали вид, что им все это глубоко безразлично. Почти все заученно говорили, как они устали от славы, присытились наградами и признанием и больше всего хотят немного тишины где-нибудь на горных склонах у ручья, под пасмурным небом, наедине с природой. К сожалению, грабители выдержали этот скучнейший этап. А я-то надеялся, что за это время они плюнут и уйдут, не причинив никому вреда. Мы бы с Чмунком устроили засаду и подстерегли их здесь ночью. Тогда никто бы не пострадал. А как задержать их сейчас? В зале полном народа. Я тайком бросил взгляд на преступников. Хотя, по сути, их нельзя так называть. Они уже отдали свой долг обществу, отсидев положенный срок за совершенное злодеяние. Но, с другой стороны, они скрыли от властей место, где спрятали деньги, а сейчас собирались забрать себе награбленное. Сам факт, что они пришли сюда, вновь делал их преступниками. Повернувшись и криво улыбаясь Эльвире, которой пришлось сесть сзади, я кинул беглый взгляд на двоих подельников. Те, склонившись друг к другу, о чем-то шептались, хищно озираясь по сторонам. Пожилой, видимо, Том, лысый, с отломанным рогом и печатью всех пороков на лице, часто моргал, дергая левой щекой. Казалось, что он находится на грани нервного срыва. Джерри был сдержанный, но злобный вызов в глазах и угрожающий оскал золотых зубов вызывали неприятное ощущение. Я бы сказал, что из них двоих он более опасен. И именно он будет стрелять первым во все, что шевелится. Из-за стульев и гостей они практически не могли видеть пол в нужном углу, а встать и начать при всех отрывать половицу было слишком рискованно. И даже если преступники страшно торопятся, не факт, что начнут действовать прямо сейчас. Они могут и не помнить точного места, где спрятали деньги, ведь им тогда было страшно некогда. То есть я бы на их месте перепроверил каждую доску в скрипучем полу. А тут еще со сцены снова зазвучали стихи. Я постарался отрешиться от всех мыслей и начал слушать. Кстати, теперь читала мама Эльвиры. Хотя я и велел сократить чтение в связи с криминальной опасностью, но оказалось, что она получила специальный приз за длинную историческую поэму. Как можно было забыть, что любое литературное жюри в первую очередь награждает себя? Пробормотал я, покрываясь мурашками после каждой строчки. «Я же Люсинда Трансильбовская. Не наводите на меня тень». Но он ответил ей дерзко: «Пришел твой последний день». Поэма была посвящена легендарной древней королеве франков Люсинде Трансильбовской. В поэме это имя упоминалось раз 30-35. Дальше я не считал, сбился. «Ну ах!» — вскричала Люсинда. «Как вы могли поднять на меня меч?» «Да!» — воскликнул негодяй. «Я давно мечтал снести твою голову с плеч!» У меня заломило зубы. Я осторожно глянул, что делают бандиты, и с ужасом увидел, что пожилого буквально трясет. Его глаза остекленели, он пытается встать, а тот, что моложе, висит на нем, стараясь удержать напарника на месте. Дальше я уже не сводил с них глаз и начал осторожно приподниматься с места, потому что черт с обломанным рогом держал руку в кармане, где у него явно находился пистолет. Тот самый Макаров, о котором говорил шеф. «Ну я же Люсинда Трансильбовская! Как посмел ты напасть на меня, подлец? Да, ты Люсинда Трансильбовская! Я убью тебя, наконец!» Нагнетая обстановку, мадам Фурье продолжала все больше, входя в творческий экстаз и не замечая происходящего вокруг. А в эту минуту лицо Тома покрылось красными пятнами. На губах выступила пена. Он вырвался из рук своего подельника, выхватил пистолет и начал палить в потолок с криком «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Началась тихая паника. Расшвыряв загораживающих дорогу поэтов, я бросился на него, схватил за руку с пистолетом и повалил на пол. Он вырвался и успел выстрелить еще раз. Кто-то взвизгнул, кто-то заорал, словно в него попала пуля. Все стали кричать и звать полицию. Джерри бросился на помощь приятелю, выхватив нож. Он замахнулся на меня, и тогда я, наконец, вырвал пистолет у Тома. По счастливой случайности лезвие лишь располосовало мундир на плече, не коснувшись кожи. Он замахнулся второй раз, но тут Эльвира вырубила его, ударив по голове гнутым стулом. «У меня замечательная девушка». Я быстро завернул руки за спину пожилому преступнику, прижав его коленом к полу, и надел пластиковые наручники. Хорошо, что в кармане оставалась еще пара. Как раз для этих двоих. Скандал на мероприятии, нападение на офицера полиции и стрельба в общественном месте отправят их за решетку еще лет на 5. Это как минимум. Перепуганные поэты сбились кучками по трое-четверо и только спрашивали друг у друга, что случилось, кто это такие, как они посмели прервать саму мадам Фурье. А я не успел прочесть стихи. Может, вы их привяжете к стулу, пока я почитаю? Я тоже. Я всегда привязываю свою жену, когда читаю дома стихи. Мама Эльвиры и поганый Нель пытались всех успокоить, одновременно оказывая помощь Моро, которого шальной пулей ранило в ягодичную мышцу. Он громко стонал и покрикивал, лежа животом на 4 стульях сразу. Если пуля обычная, то вампир просто симулирует. «Я не Люсинда». «Не Люсинда, я вам говорю!» Все еще находясь в странном неадеквате, рычал пожилой преступник. «Мы в курсе. Кто вы и зачем сюда пришли?» — сказал я, обращаясь ко второму, пришедшему в себя после удара по кумполу. «Вот только непонятно, почему этого бедолагу так заглючило». Джерри подергал запястьями в наручниках, понял, что освободиться не удастся, и тяжело вздохнул. Он покосился на корчащегося на полу старого черта, у того уже шла пена изо рта, глаза окончательно стали безумные, а с губ слетало одно и то же имя. В тюрьме его прозвали Люсиндой. Да-да, этой самой, про которую тощая корга читала. Джерри кивнул на возмущенно вспыхнувшую маму Эльвиры. И он решил, что здесь все сговорились. В камере ему конкретно досталось. А тут еще вы. Потом он вдруг резко вскочил и, оттолкнув меня ногой, попытался рвануть к дверям. Но был перехвачен наблюдательным Бердиганом. Поскольку руки преступника были уже схвачены одноразовыми наручниками, то поэт-электрик просто подставил ему подножку, сбив негодяя с ног. После этого инцидента нам действительно пришлось привязать его к стулу. Для этого Эльвира быстро собрала у присутствующих несколько шарфов. Но обрадовавшихся поэтов я удержал, жестко заявив, что с пыткой стихами на сегодня покончено. Если кто-то только попробует читать стихи, то обещаю, что он будет ночевать сегодня в участке за издевательство над окружающими. Все кругом возмущенно заохали, заахали, но мне было плевать. Приказав Бердигану, единственному адекватному типу, присмотреть за преступниками, я набрал номер шефа. «Срочно приезжайте и захватите Чмунка с Флеврити. Грабители задержаны», — сказал я, и, обрывая восторженные расспросы Базиликуса, повесил трубку. «В идеале наши будут тут уже через 10 минут». Пожилого преступника мы тоже посадили на стул и скрутили шарфами. Впрочем, он-то как раз особо не сопротивлялся, только качался взад-вперед и твердил все тише: «Я не Люсинда, я не Люсинда». Мама Эльвиры всем повторяла, что бандиты попали сюда совершенно случайно. Просто пришли послушать хорошую поэзию. Но было видно, что ей не верят, и никто не хотел расходиться, пока не узнает правду. Некоторые уже вовсю пытались строчить новые стихи о тюрьме и зоне. А я смотрел на них и думал: кто же из них, этих голдящих и тихих, деловых и инфантильных, шумных и нудных, горе-поэтов, украл эти проклятые деньги? Машина шефа прибыла быстрее, чем ожидалось. Чмунг с капралом вбежали в комнату первыми, с оружием на изготовку, как спецназ на задержании. Но, видя, что ситуация под контролем, вождь расслабился, а Флеврити, не убирая табельный пистолет, встал между двумя преступниками с надеждой, что Эльвира его сфотографирует для газетной статьи. Шеф вошел последним, неторопливо, с важным видом, как победитель. Он изображал главу всей операции. В принципе, так оно и было, ведь он наш начальник. «Бродинский, прикажите всем освободить помещение». Я доложил шефу о своих подозрениях, и он громко добавил: «А вас, мадам Фурье, месье поганый Нелли, месье Моро, я попрошу остаться и пройти со мной в библиотеку». Поэты встревоженно зашептались. «Почему именно они? А нам можно остаться посмотреть? Они что, соучастники этих бандитов?» Моро со своих стульев простонал: «Я не могу никуда пройти. Я ранен». «Мы вызовем вам скорую. Показания дадите завтра». «Нет, нет, отнесите меня в библиотеку». Он явно не хотел уходить, пока не узнает, где деньги. «Тогда мы лучше останемся здесь, потому что желающих тащить вас в библиотеку я не вижу», — сказал шеф, глядя по сторонам. Толстый вампир действительно весил, наверное, 150 кг, не меньше. Он не стал возражать. Старикашка-казначей начал выпроваживать всех, используя свою кипучую энергию и бесцеремонность. За 5 минут в клубе никого не осталось, кроме нас и гарпии, которая начала уборку с дальних комнат, чтобы нам не мешать. Никто не хотел связываться с поганым Нелем, поэтому все дружно решили перенести обсуждение происшедшего в ближайший кабак. Самое место для литературной богемы. Обоих преступников капрал Флеврити и Чунгачмунг увезли в участок, пообещав сразу провести предварительный допрос в камере, чтобы не терять время. Проводив ребят до машины, я вернулся в холодный каминный зал, где все расселись по стульям и ждали своей судьбы. Эльвира уже настрочила 3 страницы в своем блокноте. «Я обещал вам не проводить открытое расследование», — сказал я, обращаясь к нашедшей деньги троице, «чтобы не выдавать вас вашим коллегам по клубу. Поэтому теперь вы должны сами все рассказать комиссару». «Что именно рассказать?» — простонал со стульев Моро, пытаясь повернуть голову. «Кто из вас присвоил эти деньги?» Мадам Фурье вскрикнула, картинно откинулась на спинку стула и зарыдала. Эльвира тут же подскочила к ней, обняла и стала утешать, возмущенно бросив мне, что между нами все кончено. Комиссар мгновенно подхватил игру и пронизывающим взглядом уставился на троицу, хотя и понятия не имел, кто виновен. Главное, что он обеспечивал вес и солидность всему допросу. «Ну что ж, господа, сержант Бродзинский все сказал за меня. Мы ждем. Отпираться бесполезно, мы знаем, что это кто-то из вас». «Как вы смеете обвинять мою маму?» — взвыла Эльвира. «Мы не брали», — простонала ее мать, на миг прекратив реветь. «Я тоже не брал», — пожал плечами толстый вампир. «А я взял». «Что?» Мы все повернулись к поганому Нелю. «Честно говоря, я не очень верил, что кто-то признается. Просто это стандартная следственная процедура. Дать преступнику шанс на чистосердечное признание, хотя пользуются им, как правило, лишь самые законопослушные преступники». «Да, это я!» — гордо заявил старый черт с довольным видом, выступая вперед. «Можете меня арестовать, но я требую громкого процесса. Хотите узнать подробности? Соберите мне пресс-конференцию, чтобы на ней присутствовали представители всех главных изданий страны». «Не несите чепухи», — рявкнул шеф. «Лучше скажите, где деньги. А если окажется, что вы придуриваетесь, то обещаю посадить вас за решетку как полного идиота». «Нет, это действительно я», — выпятил впалую грудь поганый Нель. «Да, я хотел славы. Когда вы нашли сумку, я сразу вспомнил о том преступлении. Это было громкое дело, ведь деньги так и не нашли. Десятки доморощенных детективов занялись собственным расследованием, то и дело заявляя, что знают, где находится сумка инкассатора. Но все врали! Все!» Комиссар вновь пытался наехать на старикашку, но тот пел, не затыкаясь. «А когда они приходили на указанное место с журналистами и фотокамерами, оказывалось, что никаких денег там нет. Но я-то сразу понял, что мы нашли. А подумал, вот он мой единственный шанс стать знаменитым поэтом. В нашей стране, к сожалению, у гения нет другой возможности заставить себя читать. А так, пока идет шумный процесс, громко освещаемый, на чем я настаиваю, иначе вы от меня больше ничего не узнаете, особенно где я спрятал деньги, у меня появятся сотни, а может и тысячи читателей. Я наконец-то стану известным. Быть может, мои стихи даже включат в учебники внеклассного чтения». «Как вам не стыдно бегать за дешевой славой?» — упрекнул его Моро со слезами на глазах. Видимо, ему действительно было очень больно. Но скорая нам могла сейчас помешать. Я чувствовал, что еще чуть-чуть, и я найду настоящего преступника. Нет, поганый Нелем не был. По глазам видно, что этот старый хмырь все врет. Возможно, он кого-то прикрывает, но... «Да, месье Нель, я тоже не верю, что вы могли это сделать», — словно озвучивая мои мысли, подала голос мама Эльвиры. «И вообще никто из нас не мог. Мы же все честные и порядочные черти и вампиры. Это явно кто-то чужой. Может, кто-то подслушал нас под окном, когда мы обнаружили эти деньги. Так бывает только в детективах, простонав, возразил Моро. Ой, мне нужно забрать моих мальчиков из садика, хлопнула себя по лбу мадам Фурье и просительно уставилась на задумавшегося комиссара. «Погодите, они ведь в садике для особо опасных детей». Шеф уже не церемонился. «Там же можно оставлять круглосуточно. Не бойтесь, колючая проволока их защитит, да и нас от них заодно. Позвоните надзирателю и предупредите, что задержитесь. Я никого не отпущу, пока мы не найдем вора». «Хорошо, я понимаю». Она отошла в сторону и достала сотовый. Эльвира продолжала строчить в блокноте, записывая сенсационное признание Пагана Ванеля, и избегала встречаться со мной взглядом. «Почему вы не надеваете на меня наручники?» — возмущенно поинтересовался старый поэт, обращаясь ко мне. Я многозначительно промолчал, указывая взглядом на комиссара Базиликуса. Не объяснять же, что наручники закончились. К тому же надевать их нужно было не на него, но на кого? Вам всем светит срок за сокрытие факта обнаружения государственных денег. И если вы сейчас же не скажете, где они, то вас всех этапируют в столицу этой же ночью. Так что день 13-го снега будете отмечать там, в следственном изоляторе, среди закоренелых уголовников. Грозно приподнялся комиссар Базиликус, казалось, одной своей фигурой заполняя весь каминный зал. Так что, если вы этого не хотите, то сейчас же возвращайте деньги, и мы оформим все это как добровольное содействие полиции. Больше такого шанса у вас не будет. «А что будет?» — простонал толстый вампир. «Что будет? 10 секунд, и вы все сядете в камеру с двумя уголовниками. Да-да, теми самыми. Уж они-то быстро узнают, где их деньги, и нам даже напрягаться не придется. Зачем мне нераскрытое дело к Новому году, ну?» «Я спустил их в унитаз», — быстро выкрикнул поганый Нель. «Я сделал это ради славы. Говорю вам уже в который раз. Мне они были не нужны. Деньги — это тлен. Они губят поэта. К тому же я просто не знал, что с ними делать». «Вы же казначей. И не знали, что делать с деньгами», — усмехнулся комиссар, скептично поднимая бровь. «В чем-то вы правы», — согласился Нель. «Я умею считать деньги, но их у меня никогда не было, личных денег. К тому же мне не дали времени обдумать, что с ними можно сделать. Эти двое хотели сдать их сегодня в полицию». «Вот видите, я вас не обманывала», — воскликнула мадам Фурье, трясущимися руками закидывая в рот какие-то таблетки. Мне сразу вспомнилась розовая таблетка в сейфе. Но это уже не было уликой. Ведь она могла пользоваться сейфом, когда захочет. Так что, увы. «Поэтому я решил, либо сейчас, либо никогда», — закончил свою мысль старичок. «И сделал то, что сделал». «Вы знали код к сейфу?» «Естественно. Мы же вместе его придумали. Я переписал код себе на ладонь, пока эти двое укладывали сумку в сейф». «Какой ужас! Я не ожидала такого от вас, месье поганый!» — высоко вздернув подбородок, оскорбилась мама Эльвиры. «Хоть бы сказали по секрету. Я все эти годы думала, что мы друзья. А с друзьями положено делиться». Моро, с выражением вселенской муки на лице, попытался повернуться на бок. «Ой-ой-ой, теперь могу признаться, я тоже хотел взять эти деньги, но не успел». «Вы тоже записали код?» «Нет, но я знал, в какой книге она его прячет». У мадам Фурье отвисла челюсть. «Может, все-таки вызвать скорую?» Сочувственно спросила у нее Эльвира, прожигая нас с Базиликусом возмущенным взглядом. «У мамы слабое сердце, а месье Моро тяжело ранен». «Нет-нет, мы останемся тут», — дружно заявили оба члена жюри. Вампир даже сел, показывая, что ему ни капельки не больно. Шеф кивнул и вновь вернулся к допросу старого черта. «И что? Вам удалось спустить их вместе с сумкой?» «Конечно! Сумка, правда, сразу забила туалет. Не верите? Посмотрите, он не работает». По знаку шефа идти и смотреть пришлось мне. Я приподнял крышку и заглянул внутрь. В унитазе плескалась грязная вода с крошками и мусором. Получается, что старый дурень не врет. Но зачем? 500 тысяч! Это же целое состояние. Мог бы перепрятать, унести домой, подарить детскому исправительному садику, красиво сжечь, в конце концов. Впрочем, судить о логике психа бесполезно. Выходя, я чуть не сбил плечом поджидавшую меня уборщицу с тряпкой в руке. Гарпия, застенчиво улыбаясь, робко сообщила. — Сержант, месье поганый Нель наговаривает на себя. Он не крал денег. Туалет забился только сегодня. Видимо, он не знал, что придумать, и ляпнул первое, пришедшее в голову. — Вы уверены? Во мне забрезжила надежда. «Думаю, никто из членов жюри не знает, почему он сломался. Они ведь все живут возвышенными материями. А я знаю. Это месье Пердигон курил там тайком, выдувая дым в унитаз. И у него туда галстук засосало». «Спасибо, мадам», — поблагодарил ее я. «Вы очень помогли следствию. Но, как вы узнали, о чем мы там говорим?» «Здание старое. Здесь отличное эхо. А вы все так кричите!» Вновь щербато улыбнувшись, она вернулась к уборке. Я направился в каминный зал, но по пути вдруг резко обернулся и посмотрел на нее. Уборщица, как ни в чем не бывало, старательно протирала ручку двери. Что-то в ее словах мне показалось неправильным. Но вот еще бы понять, что именно. Вернувшись, я оставил дверь открытой. «Да, шеф, туалет забит», — подтвердил я. «Вот видите», — злорадно хихикнул старый поэт. «Но это сделали не вы. На самом деле он забился по другой причине». «Глупости! Откуда вы можете это знать?» — засуетился он. — А, дурочка подагра сказала. — И вы поверите какой-то уборщице? — А не мне, поэту, уважаемому гражданину, члену жюри? — Если вы вор, то значит, никак не уважаемый гражданин, — строго поправил комиссар. — Итак, мы снова возвращаемся к прежнему вопросу. Где деньги? — И все пошло по второму кругу. Поганый Нель начал возмущаться и настаивать, что это какая-то ошибка. Туалет работал, и он все туда спустил. Еще ногой пропихивал и чуть ботинок не утопил. Моро и мадам Фурье в два голоса орали, что он врет, но более всего были возмущены, что тот угробил и их доли. Я не вмешивался. Эльвира записывала все подряд, и по ее лицу нельзя было понять, о чем она думает. Статья выйдет в любом случае, даже если виновной окажется ее же мама. Профессиональное журналистское качество. Ему она не изменяет никогда. На меня она просто не смотрела. Комиссар Жерар одергивал то одного, то другого. Было видно, что терпение у него скоро иссякнет. Он прикажет арестовать всех и тупо уйдет спать. Хотя было только 20:00, но я знал, что комиссар старается покидать участок даже в самых экстренных случаях не позже 9:00. Когда ему приходится торчать на службе дольше, он становится раздражительным. А раздраженный комиссар полиции хуже черта. Простите за каламбур. Я прошел к окну. Темнело рано, но еще можно было увидеть, как идет снег, пушистым слоем покрывая деревья, дома и землю. Дети, наверное, вот так же смотрят за окошко и счастливы, предвкушая завтрашнее веселье. У них начинаются каникулы. Количество правонарушений с участием первоклашек резко возрастет. Но кто на них способен всерьез сердиться? А сам праздник 13-го снега, видимо, назначат на послезавтра. Потому что нужное количество снега уже выпало, и все ждут. Для меня этот праздник, скорее всего, выльется в выяснение отношений и расставание с любимой девушкой. После того, как она убедила себя, что я хочу посадить в тюрьму ее мать, говорить о моей службе, долге и обязанностях офицера полиции бессмысленно. На душе стало тоскливо и одиноко. А чувствовать себя одиноким в праздник 13-го снега просто ужасно. Надо будет в этом году обязательно съездить к родителям. За этими мыслями я не заметил, как задел ногой корзину для мусора. И кто только додумался поставить ее под окном. В общем, содержимое прокинулось на пол, и мне пришлось собирать все обратно. Подняв пару-тройку смятых листов, я невольно прочел первые строчки и дальше уже не мог оторваться. Это были стихи, а не то, что сегодня читалось. В послесловии к свечам, вздохов или многоточий, разметала по ночам флот моих беспечных строчек, и растянутая мгла подбирала под окошком рифмы черного щегла, колкие, как будто крошки. Не поленившись, пролистал еще несколько страниц. А ведь хорошо. Ну, по крайней мере, на мой скромный вкус. Я, конечно, не специалист в поэзии, но эти стихи действительно были очень неплохи. Тогда почему их выбросили? Что это за автор? Я поставил урну на место, но положить туда обратно листы со стихами у меня не поднялась рука. Мадам Фурье вопросительно обернулась, но когда увидела, что у меня в руках, губы ее скривились от раздражения. «Ах, это...» «Право, не знаю. Какая-то бездарность. Шлют и шлют». Моро и даже поганый Нель поддержали ее согласным киванием. «Мы уже устали выбрасывать. Зачем вы это вытащили? Мы уже давно не читаем эту билиберду». «Ну почему же билиберду? Мне понравилось». И я невольно прочитал 4 строчки, которые мне даже показались сейчас к месту. «Ты можешь верить и не верить, смиряя сердце гулкий бег, когда сквозь запертые двери вернется к нам прощальный снег». Читая вслух, я вдруг заметил стоящую в коридоре подагру. Она с какой-то внутренней печальной гордостью произносила одними губами эти строчки за мной. Я прочел еще просто, чтобы убедиться. Да, она знала этого поэта. «Ну, хватит уже! Пожалейте наши уши!» Поганый Нель подошел и, вырвав у меня из рук лист, резким движением скомкал его и бросил обратно в урну. Я не сопротивлялся. Мне было важно увидеть реакцию старой гарпии. Мадам Подагра резко выпрямилась, будто ее ударили по щеке. Теперь стало совершенно ясно. Это ее стихи. Конечно, бездарностью мог быть и просто кто-то из ее близких, но я не сомневался. Я видел ее глаза. Стихи ее. И в этот момент у меня вдруг стрельнуло в голове. Ведь Подагра сказала, он не крал денег. Откуда она могла это знать? Не смыл в туалете, да. Это она, допустим, слышала. Но не крал. А ведь она сказала это твердо, так как будто знала точно. Вот что мне тогда показалось неправильным в ее словах. «Сержант Бродзинский, везите всех в участок», — скомандовал потерявший терпение шеф, но я отвел его в сторону и прошептал несколько слов на ухо. «Так, прошу всех оставаться на своих местах, мы сейчас вернемся». Загалдевшие от испуга и возмущения руководители клуба уставились на нас с тревожным любопытством. Даже Эльвира, забывшись, подняла на меня вопросительный взгляд. Но когда я ей чуть заметно подмигнул, «Не волнуйся, я все объясню позже», она отвернулась, задрав нос. Ну, прям как школьница-отличница, которой за парту посадили второгодника. Мы с шефом закрыли за собой дверь, после чего нашли Подагру и попросили пройти с нами в библиотеку. «Прошу вас, садитесь. Давно вы здесь работаете?» «Уже 6 лет, месье комиссар», — сказала гарпия, присев на самый краешек кресла. По ее погрустневшему взгляду было видно, она сразу поняла, что нам все известно, но держалась очень достойно. «И как давно вы пишете стихи?» «Кстати, месье Бродзинский высоко их оценил. А у него есть вкус. Он у нас, знаете ли, тоже немного писатель», — усмехнулся Базиликус, подразумевая мои записки о наших расследованиях. «Спасибо, месье Бродзинский. Вы первый, кому они понравились. Но я всегда в глубине души знала, что они хорошие, и это заставляло меня работать дальше. А стихи я пишу с самого детства, уже 90. Мы переглянулись. Гарпии действительно живут дольше всех. Получается, мадам Подагра была старше нашего комиссара и вообще всех здесь присутствующих. Я подумала, где еще меня поймут, как не в литературном клубе, и устроилась сюда работать уборщицей, чтобы проводить больше времени с настоящими поэтами. Но мое творчество здесь никому не угодило, хотя я не осмелилась признаться, что тоже пишу, и просто присылала стихи по почте. Мне стало жаль бедную женщину. Она столько пожила на свете, но так и не поняла, какие нравы царят в писательских джунглях. Как можно быть столь наивной, чтобы надеяться на искренность прожженных литераторов? Моро, Эдита и Нель так и не поняли, кто это им пишет. Хотя я часто пыталась узнать их мнение различными способами, но оно всегда было негативным. Ни разу ни одно мое стихотворение не получило права даже поучаствовать в конкурсе. О том, чтобы получить какой-то приз, пусть бы даже шутливый, я и не мечтала. Мне просто хотелось, чтобы меня заметили. «Они отказывали вам из чистой зависти», — благодушно похлопал ее по плечу комиссар. «Ведь вы были здесь, когда они нашли деньги. Они даже не предложили вам поделиться». Подагра напряглась. но только на секунду. «Да, они заперлись в этой комнате, обсуждая, что делать с этим богатством. Конечно, они не хотели делить их на четверых. Признаюсь, что я подслушала, стоя за дверью. Но ведь дело было серьезное. Это были чужие деньги. А они хотели оставить их себе и обсуждали, как их потратить. Так-так. Они никогда меня не замечали, считая пустым местом. Поэтому спорили довольно громко. И также громко придумывали новый код. Я услышала и запомнила цифры. Что же было дальше? Спросил я, отчаянно надеясь, что деньги будут возвращены, и нам не придется сажать в тюрьму такую замечательную поэтессу. Увы, все оказалось не так просто. На следующее утро, улучив момент, когда осталась одна в библиотеке, Гарпия быстро вытащила сумку и во время обеденного перерыва сходила на почту, отправив ее в маленький магазин, адрес которого она узнала по справочнику. «Отправили обычной бандеролью?» — встревожился шеф. «Ценной бандеролью», — уверенно поправила мадам Подагра. «Но почему же не в банк? Ведь это была сумка на кой без банка, а значит, деньги принадлежат им». «Я хорошо помню тот процесс», — она упрямо покачала головой. «Суд вынес беспрецедентное решение, что в смерти инкассатора и краже из мегамаркета виноваты работники магазинчика вегетарианского мяса. Их отдел был ближе всех к выходу, а значит, они должны были вмешаться и помешать вооруженным грабителям». «Что за бред?» — невольно поежился я, но комиссар промолчал. «Им присудили выплатить всю потерянную сумму, плюс еще и компенсацию банку. Для этого хозяину пришлось взять кредит на 45 лет у того же Накайбесбанка. А много ли заработает в нашем мире магазин вегетарианского мяса? Скорее всего, все это время они были вынуждены работать исключительно на этот проклятый банк». «Такое возможно?» «Вы да, сержант. Того судью уволили и отправили на повышение в Парижск. Оказалось, что он многие годы брал взятки», — хлопнул себя по колену комиссар Базиликус. «Но решение суда, пусть даже в корне несправедливое, осталось в силе». «Вы меня арестуете?» — покорно опустила голову скромная уборщица. «Это моя обязанность. Но если деньги дойдут до адресата, то вам дадут лишь условный срок. Со своей стороны я обещаю вам полное содействие в суде». «Ого! Такое обещание я в первый раз слышал от своего сурового шефа». «Конечно, по закону вы должны были сообщить о находке в полицию, а не восстанавливать справедливость своими силами. Но наш прокурор не так строг подобного рода преступлениям, ведь в конечном счете вы ничего плохого не сделали. А щелкнуть по носу разрекламированный на Койбесбанк приятно любому». Старина Жерар не переставал меня удивлять. Обычно он не страдает лояльностью к преступникам, независимо от тяжести нарушения закона. Может быть, это из-за грядущего праздника его накрыло приливом доброты. Ведь 13-снежная неделя — время примирения, прощения и закрывания глаз на всякого рода мелкие недоразумения. Это уже традиция. Гарпия перевела просиявший взгляд с меня на комиссара. Я кивнул, подтверждая его слова. Она облегченно выдохнула и заплакала. «Нервы, понимаем. Однако, следуя порядку, я должен вас попросить проехать с нами в участок». Успокаивая мадам Подагру, шеф снова похлопал ее по плечу и протянул носовой платок. «Нам нужно будет записать ваши показания, и вам придется провести там ночь, а завтра утром мы позвоним на почту узнать, дошли ли деньги до адресата». «Хорошо. Я только переоденусь и возьму сумочку», — пристала она. «Я сам подвезу вас в отделение. Сами понимаете, это наш долг служителей закона. поспите на диванчике в приемной. В камеру с преступниками вас, конечно, никто не посадит. Бродзинский? Да, шеф. Разберитесь с этой троицей. Выдвигать против них обвинения мы не будем, это глупо. Но припугните как следует. О, поверьте, я отвел душу. Забегая вперед, могу сказать, чем в конце концов закончилось это дело. Оба преступника, Том и Джерри, получили новый срок. При всей снисходительности нашего суда в праздничные дни лет 5-6 эта парочка будет валить лес и шить палатки для экстремального туризма. Мадам Подагра мгновенно завоевала популярность. Ее стихи наперебой публиковали все столичные газеты. Пресса подняла жуткий шум, требуя свободы для непризнанного гения и жертвы обстоятельств. Комиссар сдержал свое слово. Через 2 дня Гарпия вышла под домашний арест, а через месяц была полностью оправдана. Свою роль сыграл и тот факт, что наш прокурор до сих пор выплачивал ипотеку тому же на Койбесбанку. Магазинчик вегетарианского мяса получил бандероль и, расплатившись по долгам за 27 лет вперед, тоже послал банк лесом. На остаток от 500 тысяч хозяин издал роскошный сборник стихов мадам Подагры и заворачивал свою продукцию в пакеты с ее портретом. Рекламный ход оказался удачным. Глядя на щербатую улыбку Гарпии, многие черти нашего города резко захотели стать вегетарианцами. Но самое поразительное, что в тот вечер, когда я, наконец, выпустил запуганную троицу жюри из Дома поэтов, меня осторожно тронул за рукав поганый Нель. «Я хотел бы объясниться, сержант. Мои слова, ну, про кражу денег. Я сделал это ради вас». «Что? Мне послышалось, будто вы сказали. Я не слепой, месье Бродзинский», — поотечески улыбнулся он. «Вы ухаживаете за дочкой мадам Фурье, и Эльвира отвечает вам взаимностью. Что она должна была думать, когда вы были готовы обвинить ее маму? Я подумал, что в мои годы мне уже нечего терять, и сделал это глупое признание». «То есть вы хотели, чтобы я арестовал вас, и тогда Эльвира простила бы меня?» «Да, именно так. Вы еще очень молоды и плохо знаете женщин. Девочке было необходимо, чтобы вы срочно нашли другого подозреваемого, кого-то совсем не похожего на ее маму. А вы уперлись, как баран». «Но...» Я не нашел слов и просто пожал ему руку. «Завтра вы непременно помиритесь», — поганый Нель подмигнул мне. «И простите старика».